Глава 16. Разобравшись с делами в Москве, я отправился в свое поместье. Посетить его следовало давно. Ольга и тещенька о том не раз говорили, да и управляющий в письмах звал, но я медлил. Неловко как-то. Школу я заканчивал в СССР, где нас учили помещики-кровопийцы, угнетавшие селян. Правильно их взбунтовавшиеся крестьяне на вилы поднимали, а поместье жгли. Позднее, когда СССР не стало и у меня появилось время читать, убедился, что все сложнее. Помещики и времена были разные. С XVIII веком ясно, самодуры елизаветинских и екатерининских времен – это действительно упыри, которые к людям относились хуже, чем к скоту. Тот, по крайней мере, не пытают ради удовольствия. Но с другой стороны, ту же Салтычиху, садистку и убийцу, несмотря на покровительство влиятельных родственников и многочисленные взятки чиновникам, осудили и сгноили в подземной тюрьме. Помещики конца XIX и начала XX века крестьян не казнили. Они закладывали земли банку, спуская полученные деньги на роскошь и развлечения. Убивать их по большому счету было не за что, хотя в революцию многих грохнули. Неприятно находиться в такой компании. Получается, я эксплуататор, мать его, трудового народа. Приеду, а пролетариат меня на вилы. Шутка. Став землевладельцем, я задумался, почему помещики в XVIII веке так себя вели. И пришел к выводу, потому что позволяли. Дай сегодняшним олигархам волю, они Салтычиху переплюнут. Такое утворят, что мир содрогнется, 90-е годы это показали. Будь тогда у людей стволы, как в США, страна кровью бы умылась. Ненависть народа к хозяевам жизни не знала границ. В верхах это поняли и приняли меры. Олигархам приказали встать в строй и умерить аппетиты. Воруй, сволочь, раз привык, но стыдясь, как Альхин у Ильфа и Петрова. Народ не зли. Время от времени бросай ему подачки. Ну там денег на благотворительность отстегни или раритетную виолончель для музея купи. За это похвалим, другом назовем. Не послушаешь, имущество отберем, самого из страны выпрем или в тюрьму посадим. Будешь там тапочки шить, полезное дело для души. Книгу потом напишешь о тюрьме и воле. Тянуть далее с поездкой было нельзя, и по возвращению из Парижа я решился. Подумав, списался с управляющим и спросил, есть ли в моих владениях больница? И получил ответ, таки да, имеется. Земская в селе Полянки. Обслуживает не только деревни в моих землях, но и остальные на 15 верст вокруг. Персонал, врач, фельдшер, акушерка, две медицинских сестры, а также санитарки, кухарка, дворник, конюх. Есть стационар на 20 коек, помещение для амбулаторного приема, аптека. Немалые учреждения по местным понятиям. К слову, Земская организация медицинской помощи по территориальному принципу легла в основу советского здравоохранения, а от него перешла к российскому. Это к сведению тех, кто любит утверждать, что до СССР в царской России ничего не стояло и не лежало, а лечить простой народ стали только с приходом большевиков. Сейчас! Здравоохранение должным образом поставить, это вам не зимний брать и не поместье жечь, тут мозги нужны. В чем нуждается сельская больница, я примерно представлял. Эта картина за 100 лет не изменилась, поэтому бессовестно воспользовался своим положением и связями. Закупил партию новейших лекарств, стрептоцид, лидокаин и, конечно, тубазит. Последний получил название с моей подачи, а чего изобретать, если есть? И пока проходил клинические испытания, но я-то об его эффективности знал, поэтому забрал из лаборатории свежеприготовленную партию. Новую сделают, запасы в клиниках есть. Купил комплект хирургических и стоматологических инструментов. С первыми понятно, а зачем вторые, спросите вы? Потому что стоматологов в земских больницах нет. Зубы там лечит, большей частью рвет. Один и тот же доктор, который и терапевт, и хирург в одном лице. Это в нашем мире врачей поделили по узким специальностям, вследствие чего, с одной стороны, повысили их компетенцию в одной области, с другой, ограничили знания во всех остальных. В результате, скажем, проктолог не разбирается в заболеваниях сердца, а кардиолог – мочеполовой системы. Но организм человека – сложная система, в нем все взаимосвязано. Бывает, что лечить один орган бесполезно, нужна комплексная терапия. Пациента гоняют по специалистам, каждый ставит свой диагноз, нередко неполный, а то и вовсе ошибочный. Повезет, если больной сообразит сделать полное обследование в медицинском центре. Нет, придется глотать ненужные ему лекарства, запустит болезнь, все. Врачи разведут руками и скажут, что это от водки и табака. Те, конечно, здоровье не прибавляют, но утверждают, что только в них причина преждевременных смертей. Возьмем тот же рак. Изучают его больше века, лечить более-менее научились, а вот с причиной заболеваний хуже. Удалось вроде определить вирусную природу отдельных видов и только. Остальное – терра инкогнита. Еще один штрих к местному здравоохранению. Таблеток здесь нет, от слова совсем. Есть пилюли в виде шариков, но централизованно их не производят, делают в аптеках. Фармацевт здесь не продавец готовых форм, а изготовитель лекарств. Препараты поставляют в аптеке в больших стеклянных банках. Фармацевт отмеряет нужную дозу на весах и делает либо пилюлю, либо заворачивает порошок особым образом в бумажку. Последнее наиболее распространено. Больной разворачивает бумажку, высыпает порошок в рот и запивает водой. Или, скажем, чаем, кому что нравится. Это настолько вошло в практику, что слово «порошок» здесь эквивалентно таблетке, и никто не воспринимает его, как в моем мире. Наркомании здесь почти нет. В аптеке вам сделают анализ мочи, кала, подберут лекарства от лихоманки и ломоты в костях. Необходимыми знаниями для этого фармацевты обладают. Пациенты охотно пользуются их услугами. Поликлиник, в нашем понимании, здесь нет. Визит к врачу частной практики стоит дорого, в бесплатных больницах очереди. У хороших фармацевтов клиентов много, что благоприятно отражается на их бизнесе и здоровье людей. Это не БАДы под видом лекарств втюхивать, как в моем мире. Подарков набралось 5 ящиков. Для переноски их и последующей погрузки-разгрузки я задействовал дворника и кучера. А вот нефиг им водку пьянствовать, пока хозяин в отъезде. Ахмед с Игнатом, впрочем, не огорчились. Не знаю, что их вдохновило. Возможность покататься за счет хозяина или мечта о деревенском самогоне и доступных селянках, но ящики они таскали весело. Так что загрузились в поезд и поехали. Я первым классом, слуги третьим. Иначе нельзя, кучера и дворника даже в вагон второго класса не пустят. Не по чину. Они для чистой публики, издержки сословного общества. Расстроенными Ахмед и Игнат, однако, не выглядели. Каждый нес узелок со снедью, приготовленный заботливой кухаркой. Причем ткань этих узелков кое-где обрисовала угловатые предметы, каковые никак не могли быть хлебом, колбасой, вареными яйцами и прочей снедью, которую берут в дорогу. Гадом буду, заскочили в винную лавку и запаслись напитком с химической формулой C2H5OH в штофах. Зря я им командировочные вперед выдал. О приезде я предупредил управляющего письмом, так что на вокзале нас встречали. Низенький пузатый мужчина, напоминавший глобус на ножках, подкатил к нам и поклонился. «Здравствуйте, ваше сиятельство! Счастлив приветствовать на Владимирской земле! Позвольте отрекомендоваться, Иван Дармидонтович Соловьев, ваш управляющий!» «Здравствуйте, Иван Дармидонтович», — ответил я и протянул руку, которую управляющий с чувством пожал. «Давайте без чинов». «Как скажете, Валериан Витольдович», — кивнул управляющий, как мне показалось, с удовольствием. «Не проголодались дорогой? Может, желаете перекусить? Буфет здесь хороший, а можно и в ресторацию заехать». «В вагоне чаю попил», — отказался я. «Вы телеги захватили, а то у меня груз и люди». «Непременно», — заверил Дармидонтович, как я его мысленно окрестил. «Все, как распорядились». «Тогда не будем терять времени, дорога долгая». Наш кортеж, состоявший из брички и двух телег, загромыхал по булыжным мостовым Владимира. По пути Дармидонтович знакомил меня с местными достопримечательностями – соборной площадью, храмами, губернаторским дворцом, домом дворянского собрания. Поинтересовался, не желаю ли нанести визиты губернатору и предводителю дворянства. Во-первых, владимирскому помещику желательно, Во-вторых, те будут рады познакомиться с таким известным человеком. А еще о чем-нибудь его попросить, чтобы местные власти упустили такую возможность. Придворный лейб-хирург, будущий муж наследницы престола, в гости заглянул. Нет уж. В другой раз, отговорился я, сначала поместье. Как скажете, не стал настаивать управляющий, но, как мне показалось, с разочарованием. Наверняка ему прозрачно намекнули о желании видеть в начальственных кабинетах новоиспеченного помещика. Ничего, перебьются. Владимир с его мощеными улицами остался за спиной. Мы выехали на грунтовку, слегка раскисшую после осенних дождей, но не настолько, чтобы застрять в грязи. Ехать стало мягче. Вдоль дороги тянулись убранные поля, перелески, избы деревень. Потемневшие от времени бревна рубленных стен, соломенные крыши, маленькие окошки. Из-за плетней на нас с любопытством поглядывали женщины в платочках и дети. Мужчин не видно, видимо, работают. Соловьев переключился на хозяйственные дела. Сыпал цифрами урожаев, надоев и привесов. Говорил о ценах на хлеб, мясо, сыры. Последние, оказывается, в поместье изготавливали. Для такого дела выписали сыроделы из Швейцарии и под его руководством развернули производство. Да, ничего не меняется, в 21 веке повторим. «Скажите, Иван Дормидонтович», — спросил я, улучив момент, «а как селяне в наших землях живут? Не голодают?» «О чем вы?» — удивился управляющий. «Какой голод! Мы их семенами снабжаем, молодняком скота, специально для такого дела свиноферму завели. Спрос на это мясо невелик, для военных нужд его не заготовляют. А вот крестьянину в самый раз. Купил весной поросенка двух, за лето и осень подрастил, а как морозы установились, забил. Мясо, если, конечно, не каждый день есть крестьянской семье, до Великого Поста хватит. А там корова отелится, молоко пойдет. 15-й год управляющим в полянках служу, но не слышал, чтоб в округе голодали. Сейчас труднее, конечно, война, многих мужиков в армию забрали, но они свое солдатское жалование семьям пересылают. Этот рубль в месяц для Москвы не деньги, а в деревне очень даже. Пуд ржаной муки стоит 90 копеек. С припеком это 60 фунтов или 24 килограмма хлеба. Для семьи в 7 душ, конечно, мало, но так и свой имеется. Урожаи тут неплохие. До новины, считай, все дотягивают. Огороды при каждой избе разбиты. Картофель выращивают, огурцы, капусту, горох. К тому же не всех мужчин в армию забрали, старшие возраста не тронули, а такие мужики еще в силе. «Я вам больше скажу, Валерьян Витольдович», — хмыкнул управляющий. «Есть солдатки, которые желают, чтобы муж с войны калекой вернулся, без руки, скажем, или ноги. Такому увечному казна пенсию платит от 15 до 20 рублей в месяц. Большие деньги для деревни, можно жить не работая. Дико слышать, конечно, но такой у нас люд», — он развел руками. «Мда. Проводя ампутации, не предполагал, что тем самым делаю кого-то счастливым. Хотя чему удивляться? И в моем мире хватало желающих добиться статуса инвалида. Рассуждали они логично. Болезнь есть, операцию провели, пусть государство помогает. Льготы опять-таки. Был у меня пациент, которому удалили опухоль в кишечнике. Операция была сложной, с колостомой, впоследствии скорректированной. Так он, получив удостоверение инвалида, первым делом закрепил на стекле автомобиля соответствующий знак, после чего с удовольствием парковался на особых местах у торговых центров. И плевать, что они для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. У него удостоверение есть. «Свинки у нас замечательные», — заливался Соловьев. «Еще до войны двух хряков из-за границы выписали. Скрестили их с местными свиньями, замечательный результат получился. Порода вышла скороспелая и неприхотливая к кормам. За сезон свинка 5-6 пудов веса набирает. За поросятами к нам даже из других уездов приезжают. Из помета продаем тех, которые хуже, все равно для убоя растить. Лучших себе оставляем. Свинки у нас просто красавицы, вот увидите». Я едва не рассмеялся, так забавно он это сказал. «Посмотрим ваших свинок, Иван Дормидонтович», — заверил управляющего. «Но первым делом больница, завтра с утра. «Как скажете», — кивнул Соловьев. «Там ждут, я предупредил». Николай Павлович Ропшин волновался, с утра не находя себе места. Чтобы отвлечься, прошелся по всем помещениям больницы, заглянул в каждую щель. Везде царили чистота и порядок. Ну так санитарки вчера весь день мыли и драили. Им помогали сестры, хотя это не их дело. Однако заразились общим настроением. Такой человек к ним приедет. Князь, лейб-хирург государыни, действительный статский советник и главный жених цесаревны. Никогда ранее больница в Полянках не видала таких гостей. Пациентов помыли, побрили, переодели в чистое белье. Наказали им лежать под одеялами тихо и по больнице не шастать, а то взяли моду. Понятно, что скучно, и тем, которые на ногах, хочется двигаться. Ничего, потерпят. Николай Павлович вернулся в кабинет и встал у окна. Волнение не унималось. Не от того, чтобы Ропшин боялся начальства. За свою жизнь он повидал его немало. Бывало, орали на него, ногами топали, но он все равно стоял на своем и самодуром не потакал. Земского доктора дальше деревни не пошлют. Не нравится, уедет в другую губернию, врачи везде требуются. С докторами в губернии худо, на многих участках только фельдшер и акушерка, а в Полянках больница пусть небольшая, но с полным персоналом. Врач есть, к тому же отменный, к нему учиться ездит. Начальство сменяло гнев на милость и утверждало смету. Волновался Николай Павлович по другой причине. Приезжает не какой-то генерал, а медицинское светило. Знаменитый врач, чьи статьи он читал в хирургическом вестнике. Этот журнал, как и другие медицинские издания, Ропшин выписывал и не просто складывал в стопочку, а внимательно прочитывал от корки до корки. Нельзя быть хорошим врачом, опираясь на знания, полученные в университете. Со времени, как Ропшин получил диплом лекаря, медицинская наука расширила горизонты, появились новые методики, лекарства, и одним из тех, кто двигал науку, был сегодняшний гость. «Едут, едут!» — в кабинет Ропшина ворвалась санитарка, которую он отрядил наблюдать за дорогой. «Зови всех!» — приказал Николай Павлович и осмотрел себя в зеркале. Медицинский халат чисто отглажен, белая шапочка прикрывает поседевшие волосы. Усы и бородка клинышком аккуратно подстрижены, придраться не к чему. Ропшин вышел из кабинета и направился к выходу. К его появлению на крыльце уже выстроился персонал больницы. Все в белых отглаженных халатах, шапочках, только женщины в косынках. Ропшин вышел вперед и встал у ступенек. В ворота вкатилась бричка, которую управлял управляющий имением Соловьев. Рядом с ним сидел незнакомый молодой человек в штатском костюме и котелке. При виде его Иван Павлович испытал изумление. «Это и есть знаменитый хирург Довнар Подляский? Теперь уже князь Мещерский?» Ропшин ожидал увидеть мужчину лет 35-40 в мундире и при орденах. Этому едва за 20, выглядит совершенно несолидно. Или князь прислал кого-то вместо себя? Тем временем бричка остановилась у крыльца, незнакомец спрыгнул на землю и подошел к крыльцу. «Здравствуйте, господа», — сказал, улыбнувшись. «Позвольте отрекомендоваться, Валериан Витольдович Мещерский». «Здравствуйте, ваше превосходительство», — ответил Ропшин. «Меня зовут Николай Павлович, я врач этой больницы». «Без чинов, Николай Павлович», — предложил гость. «Я здесь не с инспекцией. Приехал познакомиться с коллегами, представьте мне их». «Гордей Федорович Кузовлев, наш фельдшер», — начал Ропшин. «Пелагея Кузьминишна Никитина, акушерка». «Зинаида Кирилловна Ковалева, медицинская сестра». Каждому из представляемых служителей князь пожимал руку, не миновав даже санитарок и кухарки, что вызвало у Ропшина неподдельное изумление. Чтобы генерал и вельможа удостаивал простых людей такой чести. Подчиненные тоже терялись и робко тянули гостю руки. Тот же, немало не смущаясь, тряс их и говорил «очень приятно». После того, как представление завершилось, повернулся к Ропшину. «Я к вам не с пустыми руками, Николай Павлович. Там, — он указал на подъехавшую телегу, — ящики с лекарствами и инструментами. Велите их разгрузить и занести в помещение. Что там и для чего, скажу позже. А сейчас, если не возражаете, посмотрим больных». Ропшин хотел возразить. Его очень интересовало содержимое ящиков, но он смирил это желание и пригласил гостя в палаты. Ковалева принесла белый халат с шапочкой и помогла князю облачиться. Он ополоснул руки под медным рукомойником, вытер их протянутым сестрой полотенцем и приступил к обходу. Вот тут-то Ропшин понял, что его первое представление о князе оказалось поспешным. Больных осматривал врач, именно так, с большой буквы, точные скупые вопросы, выверенные движения рук и пальцев. И все это быстро, без лишних слов и суеты. Такое Ропшин видел впервые. «Не могу поверить», — думал изумленно. «За подобным должны стоять не года, десятилетия практики. Откуда она у него? Совсем ведь юнец». Завершив осмотр, князь предложил Ропшину пройти в кабинет для разговора. «Ну что», — сказал, когда оба устроились на стульях. «По моему профилю четверо. Две паховых грыжи, одна пупочная. Все три операбельные, плюс паренек с гангреной ступни. Этому срочная ампутация. Согласны, Николай Павлович?» «Да», — кивнул Ропшин. «Тогда предлагаю оперировать, если разрешите, сделаю сам». «Пожалуйста», — обрадовался Ропшин. «Интересно посмотреть на работу знаменитости». «Которого из четверых?» «Всех». «Как всех?» — растерялся Ропшин. «Их же четверо». «На фронте мне приходилось делать по десятку-полтора операций в сутки, бывало и больше. Здесь случаи несложные». «Что, прямо сейчас?» — спросил Ропшин растерянно. «Зачем? Чаю попьем, подарки посмотрим. Тем временем операционную подготовят, инструменты простерилизуют, больных подготовят. Вы их эфиром усыпляете?» «Да», — кивнул Ропшин. «Гордей Федорович занимается, очень наловчился». «Вот и замечательно, распорядитесь и пойдем смотреть подарки». Содержание ящиков Ропшина потрясло. Нет, инструменты, конечно, хороши, но и у него не хуже. Добился в земстве, чтобы закупили. Хотя новые, конечно, пригодятся. Но лекарства... Стрептоцит еще худо-бедно в больницу завозили, хотя и мало. Лидокаина он не видел вовсе, его поставляли только в армию. Это ж как дело облегчит. Те же зубы драть можно под местной анестезией, а то сил нет смотреть, как люди мучаются. Небольшую операцию провести. О тубазиде слов нет вообще. Ропшин читал об этом лекарстве, но знал, что оно проходит испытание. «Точно лечит туберкулез?» — спросил с сомнением. «Не сомневайтесь», — уверил Мещерский. «Результаты отличные. А что, очень нужно?» «Есть в деревнях очаги», — кивнул Ропшин. «Мужики с отхожих промыслов привезли, народ темный, представления о болезни никакого, заразили семьи, свои и соседей, а лечить нечем». «Вот и попробуйте, дозировку я вам скажу, по итогам напишите статью в медицинский журнал». «Считаете, напечатают?» «Непременно, с руками оторвут, опыт применения тубазида в земской больнице, о таком еще никто не писал». Ропшин на миг взлетел в империи. «Его статью опубликует столичный журнал. Коллеги прочтут, однокурсники, с которыми он учился в университете». «Обязательно напишу», — заверил гостя. «Вот и замечательно», — кивнул князь. «Возникнут трудности с публикацией, пишите, не стесняйтесь. После того, как в Сорбонне меня сделали почетным доктором, наши медицинские журналы пожелали ввести такую важную персону в состав редколлегии». Он улыбнулся. «Посодействую». Ропшин поблагодарил, такое обещание дорогого стоит, и предложил гостю позавтракать, зря что ли кухарка старалась. Ради такого случая в деревне двух куриц купили, дворник их с утра зарубил. Дорогое угощение, силы им понадобятся, операции предстоят. Князь не стал чиниться и позавтракать согласился. Они пили чай, когда в столовую вошла взволнованная медсестра. «Николай Павлович», — сказала расстроенно, — «пациент от операции отказывается». «Который?» – спросил Ропшин. «Тот, что с гангреной. Говорит, не дам ногу резать, и все». «Помрет ведь дурень», – сказал Ропшин в сердцах. «Позвольте мне с ним поговорить», – спросил князь. «Извольте», – развел руками Ропшин. Они прошли в палату. Там Мещерский взял стул и сел рядом с койкой паренька. Тот встретил врача хмурым взглядом. «Ногу резать не дам», – сказал зло. «Помрешь!» — не сдержался Ропшин. «Погодите, Николай Павлович», — князь поднял руку. «Тебя как зовут?» – спросил пациента. «Матвей», – буркнул тот. «Почему ты отказываешься от операции, Матвей?» «Кому нужен безногий?» – сердито сказал паренек. «Какой из меня после такого работник? Ни землю пахать, ни траву косить. Кто меня кормить будет? На паперть идти? Милостыню просить?» «И замуж за меня никто не пойдет», – вздохнул он. «А что, кроме как землю пахать заняться нечем?» – спросил князь. «Руки-то остаются. Сапоги точать, конскую сбрую мастерить, одежду шить, занятий много. Добрый мастер хорошо зарабатывает. И насчет ноги ты не прав. Дам адрес, съездишь в Москву, там протез сделают. Бегать на нем не сможешь, а ходить запросто». «Так деревяшка денег стоит, где взять?» «Управляющий имением даст, я распоряжусь. Лучше скажи, чем бы ты хотел заняться после операции?» «Тулупы и полушубки шить», — сказал паренек, подумав. «Мой дед умел и меня учил, пока жив был. Но вручную это долго. Машину бы швейную», — он мечтательно закатил глаза. «Зингер, она кожу берет». «Будет тебе зингер», — кивнул Мещерский. «Вправду?» — не поверил паренек. «Не врешь, барин?» Ропшин вздохнул и покачал головой. «Слово князя», — сказал Мещерский. «Дам команду управляющему, купит. Согласен?» «Режь, коли так», — кивнул паренек. «С чего такая щедрость, Валерьян Витольдович?» — спросил Ропшин после того, как они вернулись в кабинет. «Швейная машина по крестьянским представлениям — целое состояние. К Матвею невесты в очередь встанут». «Вот и хорошо», — улыбнулся Мещерский. «Приятно делать человека счастливым». «А то, что вы ему жизнь спасете, не считается?» «В его возрасте люди не ценят жизнь, поскольку не имеют представления о ее ценности». «Говорит, как старик», — удивился Ропшин. «Самому-то сколько?» «Считайте это моим капризом», — добавил князь. «Ну что, Николай Павлович, пойдем оперировать? С кого начнем? Может, с Матвея? Как, кстати, его угораздило гангрену заполучить?» «На ржавый гвоздь наступил», — махнул рукой Ропшин. «Да так, что тут стопу насквозь. Рану, естественно, не обработали, дескать, пустяк. В больницу привезли, когда ступня почернела. Говорил ведь, что народ тут темный. Мог и столбняк случиться, такое бывает», — он вздохнул. «Жуткая от него смерть. Ну что, пойдем готовиться к операции?» И они пошли. В операционный Ропшин вновь убедился, что князь, несмотря на возраст, действительно медицинское светило. Хирург с большой буквы. Быстрые, отточенные движения рук, точные команды ассистентам. В устремленных на Мещерского взглядах фельдшера и сестер Николай Павлович читал неприкрытое восхищение. На каждого из больных они потратили не более часа. Ампутацию князь и вовсе сделал поразительно быстро. Больше ждали, пока Матвей уснет. Такое для Ропшина было в новинку. Нет, он и сам оперировал, причем часто, но больше в несложных случаях или в неотложных. Тяжелых больных отправлял во Владимир, там хирурги опытнее. «Где вы так навострились, Валерьян Витольдович?» – спросил Ропшин за чаем, за который они сели по завершению операций. «Честно признаюсь, поражен. Не операции, а какой-то локомотив на рельсах». «Фронт», – пожал плечами Мещерский, отхлебнув чая с ромом. Бутылку этого напитка князь привез с собой. «Там думать некогда. Или ты рискуешь, или раненый гарантированно умрет. К тому же их много», — он вздохнул. «Война — поганое дело, Николай Павлович, но положительная сторона в ней есть. Науку сильно двигает, в том числе медицинскую. Смотрите, сколько всего появилось в последний год. Новые лекарства, стенты, переливание крови. Сейчас с фронта вернутся призванные в армию врачи, и вы увидите, сколько отличных хирургов появится в России. Часть из них начнет преподавать в университетах, что положительно отразится на уровне подготовки студентов. Много предстоит сделать, чтобы создать в стране передовую медицину, но мы этого добьемся. На этот счет есть поручение государыни». «Мудрая у нас правительница», — кивнул Ропшин. «Что есть, то есть», — кивнул Мещерский и отодвинул опустевший стакан в подстаканнике. «Рад был познакомиться с вами, Николай Павлович. Больница у вас замечательная. Везде чистота и порядок, пациенты досмотрены, персонал умелый. Видно, что болеете за дело. Если будет нужда в чем, обращайтесь без стеснения». «Неловко беспокоить такого занятого человека», — смутился Ропшин. «Ничего неловкого», — покрутил головой князь. «Считайте, что я взял над вами шефство. Мне, как будущему члену императорской фамилии, положено. Они обычно над полками шефствуют, но я врач и пойду по своей линии». Он улыбнулся, затем достал из кармана пиджака бумажник и выложил на стол несколько купюр. «Раздайте это сотрудникам и себя не забудьте. Не возражайте», — добавил, заметив, что Робшин хочет что-то сказать. «Жалование у вас небогатое. Купите детям подарки к Рождеству или на что другое потратьте. В дальнейшем будете получать прибавку к жалованию у управляющего. Я распоряжусь». «Мне пора», — он встал. Робшин проводил его до крыльца. Там князь пожал ему руку, сел в ожидавшую его бричку и укатил. Николай Павлович обернулся к сотрудникам, которые, конечно, узнав об отъезде гостя, высыпали на крыльцо. «Валерьян Витольдович», он специально назвал князя по имени-отчеству, чтобы подчиненные оценили степень его близости со светилом. «Доволен нами, очень хвалил, обещал, что возьмет шефство над больницей, денег оставил, велел раздать». «Поскольку?» – не удержался фельдшер, отец семерых детей. «Решим», – ответил Робшин с заминкой. «Деньги остались на столе, он их не считал, но рублей 200 будет, себе он и копейки не возьмет. Во-первых, человек одинокий, во-вторых, жалований у него куда больше, чем у подчиненных». «Думаю, по месячному окладу выйдет». Сотрудники радостно загомонили. «Еще князь обещал постоянную прибавку к жалованию», сказал, повысив голос, Робшин. «Указание управляющему имением даст». «Спаси его, Христос», перекрестился фельдшер, и другие последовали его примеру. «Свечку за его здоровье в церкви поставлю, но лучше будет молебен заказать. Что скажете, Николай Павлович?» «Закажем», кивнул Робшин. Как большинство интеллигентных людей России, он не верил в Бога, однако возражать не стал. Хочется сотрудникам так высказать благодарность человеку, пусть ему с ними работать. «А теперь приглашаю всех отобедать», — объявил громко. «Там угощение осталось, Мария?» — он посмотрел на кухарку. «Будет, Николай Павлович», — ответила та. «Из двух кур одна нетронутая, управляющий, который князя привез, окорок копченый передал, головку сыра, свининки свежей. Я, пока вы больными занимались, щей с убоинкой сварила, каша с мясом. Больные накормлены, одни мы не ели». «У меня в кабинете бутылка рому, едва початая», — добавил Робшин. Валерьян Витольдович угостил. «Думаю, что по такому случаю по рюмочке можно, как считаете?» Сотрудники посчитали это делом хорошим и гурьбой повалили в столовую. Прежде чем сесть за стол, Робшин зашел в кабинет и первым делом пересчитал деньги. По окладу выйдет даже чуть больше. Взяв деньги и бутылку, он отправился в столовую, где и вручил подчиненным нечаянную премию. Вышла небольшая заминка, мелких банкнот не хватало, но люди быстро разобрались между собой. Лица их при этом светились радостью. «Приятно делать человека счастливым», вспомнил Робшин слова Мещерского и пришел к выводу, что в этом что-то есть.